Часть вторая. Глава 17. Бастила уложила сына в постель и наклонилась, чтобы поцеловать его в щеку. На пороге комнаты она обернулась, в который раз удивившись, насколько трехлетний ребенок похож на отца. У него были такие же темные волосы и тонкое угловатое лицо. Мальчик уже закрыл глаза, но она знала, что они темные и задумчивые. Точь-в-точь, как у Ривана. И хотя он уже засыпал, выражение его лица оставалось необычайно серьезным для такого маленького ребенка. Она со вздохом отвернулась. Бастила часто тревожилась о том, как повлияет на мальчика его беспокойное детство. Растить сына без отца было непросто, и к тому же первые годы его жизни были омрачены войной и террором. После того, как Малок был повержен, Бастила, как и большинство граждан республики, надеялась, что впереди ее ждут десятилетия мирной жизни. Вместо этого группа джедаев-ренегатов покинула орден и ввергла галактику в еще одну гражданскую войну. Под руководством женщины по имени Крея бывшие джедаи погрузились в изучение техник темной стороны, открытых Малоком и Риваном. Крея взяла себе имя Дарт Трея, а ее последователи назвали себя ситами, по имени давно забытой расы, вторгшейся в республику почти тысячелетие назад. Они повели охоту на всех, кто придерживался кодекса джедаев, и едва не уничтожили весь орден. Лишь те, кто сумел сбежать и спрятаться, пережили резню. Если бы Риван вернулся, чтобы сразиться с этим новым врагом, Бастила с радостью выступила бы на его стороне. Вместе они смогли бы подавить мятеж до того, как республику опять захлестнули ужасы войны и миллионы ее обитателей погибли. Но она не получала вести от мужа с тех самых пор, как он улетел с Кандерусом 3 года назад. В одиночку Бастила не осмелилась бросить вызов Дарт Трея и ее последователям и решила посвятить себя тому, чтобы уберечь жизнь сына от опасностей. Против ренегатов выступил другой джедай, Митра Сурик, по прозвищу Изгнанница. Через 3 года после безуспешной попытки Ривана найти ее, Изгнанница объявилась сама, чтобы сразиться с ситами и уничтожить Дарт Трею. Подобно Ривану, она стала спасительницей галактики. Как и в случае с Риваном, многие считали, что ее подвиги не искупают грехов ее прошлого. И сейчас эта женщина, для кого-то героиня, для других преступница, сидела в гостиной Бастилы, терпеливо ожидая, пока она уложит сына в кровать. «Он заснул», — тихо сказала Бастила, вернувшись в комнату. «Он очень красив», — произнесла Митра, — «похож на отца». Бастила кивнула в ответ на комплимент. Она не очень понимала, что думать о женщине, сидящей напротив. У Митры были короткие каштановые волосы, бледная кожа и пронзительные голубые глаза. Она была выше Бастилы и старше почти на 10 лет. Хотя могла считаться красивой по любым меркам. Она обладала уверенной осанкой и завидной природной грацией. Даже в блеклом, коричневом плаще мастера-джедая она умудрялась выглядеть элегантно. Как ни глупо это звучало, Бастила ощутила укол ревности. Митра знала Ривана задолго до Бастилы. Она откликнулась на его призыв отправиться на войну с мандалорцами и стала одним из его самых доверенных советников и близких друзей. Бастила знала, что между ними существует особая связь, не такая, как между учителем и падаваном. И что хуже всего, Митра была неотъемлемой частью его забытого прошлого, на поиски которого Риван вынужден был отправиться, оставив дома беременную жену. «Нет эмоций, только покой», пронеслось у нее в голове. Привычные слова джедайского кодекса было легко произнести, гораздо труднее было им следовать. «Ты сказала, что хочешь поговорить», — напомнила ей Бастила. «Я не была уверена, что нам стоило приходить», — призналась изгнанница, — «но Т-3 настаивал». Она похлопала маленького остромеха по корпусу. Последний раз Бастила видела Т-3М4, когда тот поднимался на борт «Черного ястреба» вместе с Кандерусом и Риваном. И в отличие от ее мужа, дроид вернулся. Более того, он увязался за Митрой, как когда-то за Риваном. Еще одна мелочь, усилившая ревность Бастилы. «Я так и не смогла разговорить его», — добавила гостья. Бастила слабо улыбнулась. «В ночь перед разлукой с мужем я дала дроиду особые указания. В том случае, если они с Риваном расстанутся, Т-3 должен был разыскать меня. Я запрограммировала его, чтобы он не рассказывал никому о том, что с ними случилось, пока не увидит меня». Митра кивнула. «Разумно. Нас обеих и без того предавались слишком часто. Никогда не знаешь, кому можно доверять». «Я и предположить не могла, что ко времени его возвращения буду в бегах», — продолжила Бастила. «Прости, Т-3, если бы я знала, что ты вернулся, то попыталась бы выйти на связь». Дроид бибикнул, принимая извинения. «К счастью, он нашел меня», — вставила изгнанница. «Думаю, он решил, что на меня можно положиться, учитывая мои отношения с Риваном». Бастила прикусила губу, чтобы не сказать что-нибудь едкое. Она понимала, что ее возмущение ничем не оправдано и несправедливо. Но даже джедайские тренировки не помогли ей сдержать эмоций. «Или он решил, что мне потребуется помощь», — быстро добавила Митра, видимо, сообразив, что чем-то задела хозяйку. «Малыш любит присоединяться к спасителям галактики», — заметила Бастила, стараясь сохранить нейтральный тон. Дроид возбужденно запищал. «Прости», — сказала Бастила, — «ты прав, ты терпел слишком долго. Просто я не уверена, что готова увидеть то, что ты мне покажешь». Она часто задавалась вопросом, жив ли до сих пор Риван. Ей всегда думалось, что любовь позволит ей дотянуться до него в силе через всю галактику. Но когда Риван ушел, она поняла, что это не так. Иногда он снился ей по ночам, но чем были эти сны, видениями, посланными силой, или простым проявлением тоски по мужу, она не знала. Бастила не теряла веры, что почувствует возмущение в силе, если Риван погибнет. Она цеплялась за эту надежду. Но сейчас, если Т-3 сообщит ей о смерти Ривана, ее вера окажется лишь глупой иллюзией. Конечно же, она хотела узнать правду, но решила продлить блаженное незнание еще хотя бы на пару секунд. «Не спеши», — сказала ей Митра. «Я знаю, это тяжело. Т-3 ждал 3 года, подождет еще немного». Ее ободряющие слова произвели прямо противоположный эффект. «Думаю, будет проще, если я поговорю с Т-3 наедине», — сказала Бастила. Такой ответ явно застал Митру врасплох, но она быстро овладела собой. «Твое недоверие вполне понятно», — сказала она доброжелательно. «Но Кандерус уже рассказал мне о Риване и его поисках грозовой планеты». Бастила поморщилась. До нее доходили слухи, что некий мандалорец помогал изгнаннице в ее битве с Дарт Трей. «Это правда?» — уточнила Бастила. «Кандерус стал новым мандалором?» Гостья кивнула. «Риван помог ему найти маску Мандалора, после чего продолжил свои поиски в одиночестве». «Что еще ты знаешь, чего не знаю я?» — спросила Бастила, пытаясь скрыть горечь в голосе. «У меня и в мыслях не было скрывать от тебя что-либо о Риване», — заверила ее Митра. «Ты его жена и имеешь право знать правду больше, чем кто-либо другой». Бастила почувствовала себя пристыженной. «Ты тоже», — признала она, — Ты была на стороне Ривана с самого начала. У него не было более верного друга, чем ты. Все, что расскажет нам Т-3, мы должны услышать вместе». Изгнанница, промолчав, понимающе кивнула. Глубоко вздохнув, Бастила расположилась в кресле, лицом к гостям, и сложила руки на коленях, собираясь с духом. «Я готова», — сказала она. Безудержно пища и бибикая, а также время от времени прокручивая голоролики, Т-3 пересказал всю историю от начала и до конца. Он рассказал о том, как Риван вернулся на Черный Ястреб на Рикьяде, как они расстались с Кандерусом и продолжили путь на Нафему вдвоем. Он описал внезапную атаку на Ястреб и жесткую посадку на Нафеме, чуть не ставшую для них последней. Он поведал о том, как осматривал бесчувственного Ривана, пытаясь удостовериться, что тот еще жив, и был вынужден спрятаться, когда кто-то поднялся на борт Ястреба. Когда он показал голографическое изображение краснокожего инородца, который уносил Ривана с корабля, Бастила охнула. «Похоже, ситы не настолько вымерли, как считают джедаи», — заметила Митра. «Орден в который раз ошибся», — пробормотала Бастила. «Чудеса да и только!» Т-3 издал низкий свист, извиняясь за свою трусость. Но хозяйка квартиры покачала головой. «Это не трусость. Если бы ты не спрятался, он забрал бы и тебя, или просто разнес на мелкие детали. Ты помог Ривану уже тем, что вернулся домой в целости и сохранности», — добавила Митра. Успокоившись, Т-3 продолжил свой рассказ. Он сообщил, что незнакомец забрал Ривана на свой челнок и увез в неизвестном направлении. Когда хозяин пропал, астромеханик стал думать о том, как вернуться к Бастиле, согласно инструкциям, полученным перед отлетом с Корусканта. Первым делом он должен был поднять Черный Ястреб в воздух. Дроид подробно описал, сколько сил потратил на то, чтобы исправить повреждения, полученные при крушении. Месяцы напролет он прочесывал пустой город, собирая утиль сырье и нужные запчасти. «И за все это время ты никого не встретил?» — удивилась Митра. «Ни беженцев, ни мародеров?» Т-3 утвердительно чирикнул. Бастила удивленно прищурилась. «И никаких животных, ни насекомых, ни даже растений? Возможно ли уничтожить все живое на целой планете?» Изгнанница нервно поежилась. И Бастила поняла, что она думает о Малакоре-5 и о своей роли в этой бойне. Она ощутила прилив сочувствия гостье. Конечно, Бастила не оправдывала ее поступок, но она слишком хорошо знала, что значит стыдиться прошлых грехов. Она сама позволила Малаку обратить себя на темную сторону силы, и только любовь Ривана вернула ее к свету. Бастила чувствовала, что, несмотря на все подвиги Митры, на войне с Дартрей, изгнанницу по-прежнему мучили угрызения совести. Она все еще жаждала искупить свою вину. Не почувствовав повисшего в гостиной напряжения, дроид продолжил свой рассказ. Спустя почти год он, наконец, смог вывести Черный Ястреб в космос. Несмотря на то, что ядро гиперпривода работала с минимальной эффективностью, он все-таки дотянул до пространства республики. Когда дроид прибыл, Трея и ее последователи практически уничтожили джедаев, а Бастила пропала, и Т-3 не знал, где ее искать, да и жива ли она вовсе. Во время скитаний малыш-астромеханик наткнулся на обломки HK-47, брошенные на захолустной безымянной планете. Узнав старого приятеля, дроид собрал обломки и отнес на Ястреб. Будь Т-3 органическим существом, Бастила списала бы эту случайную встречу на влияние силы. «Есть идеи, как он туда попал?» — спросила Бастила. «Я часто задавалась вопросом, что случилось с ним после того, как он исчез?» «Ядро его памяти было повреждено», — ответила за дроида Митра. Даже после того, как я его починила, он не смог ничего вспомнить. «Вообще-то», — добавила она, — «я надеялась, что ты расскажешь мне больше о том, что с ним произошло». Бастила пожала плечами. После того, как НК обнаружил исчезновение Ривана, он решил последовать за ним, но я не стала говорить, куда ушел мой муж. «И правильно», — согласилась изгнанница, — «когда Риван помогал Кандерусу и Мандалорцам, ему только и не хватало дроида-убийцы, следующего за ним по пятам». НК умчался в бешенстве, поклявшись, что сам найдет Ривана, — продолжила Бастила. «С тех пор от него не было ни слуху, ни духу, пока он не объявился рядом с тобой». «Похоже, какая-то настройка программы заставляет его искать Ривана», — пробормотала Митра. «Если бы я знала, то поостереглась бы». «О чем ты?» «Я оставила НК под присмотром нового совета джедаев. Мне казалось небезопасным отпускать его скитаться по галактике, и я думала, что он с радостью останется у джедаев, ожидая дальнейших приказов. Но он исчез вскоре после того, как я ушла. Теперь я понимаю, что он, скорее всего, снова ищет Ривана». Пораженная неожиданной догадкой, Бастила спросила: «Мог ли НК напасть на след Ривана?» Она повернулась к Т-3. «Ты рассказывал ему, что произошло с хозяином?» Т-3 издал отрицательный гудок, в котором слышалась обида. Видимо, дроид полностью разделял отношения своих друзей к роботу-убийце. Облегченно вздохнув, Бастила тихо сказала: «Кто-то должен разыскать НК, найти и деактивировать, пока он никому не причинил вреда». Ее слова прозвучали неуверенно. Как бы опасен ни был НК, речь шла всего-навсего о дроиде. А ей было о чем подумать. Ее муж пропал без вести, и впервые за эти годы у нее появилась возможность сделать хоть что-то для их воссоединения. «Джедаи уже ищут НК», — заверила ее Митра, — «не переживай». Бастила кивнула. «Т-3», — обратилась она к дроиду, — «расскажи нам, чем кончилось дело, что произошло потом?» Астромех продолжил повествование. После того, как Т-3 нашел недостающие части НК, он встретился с Митрой и присоединился к ней, как и к Ривану много лет назад. Когда дроид узнал, что Бастила жива, он уже был вовлечен в войну за выживание республики. Несмотря на указания, данные Бастилой, он знал, что не может бросить Митру, пока в республике вновь не станет безопасно. Его признание снова подняло в душе Бастилы волну горечи. Т-3 помог Митре вместо того, чтобы следовать приказам Бастилы. Он поставил миссию изгнанницы выше, чем верность Ривану. Горечь быстро прошла, сменившись стыдом и чувством вины. Любовь к Ривану снова ослепила Бастилу. Ее муж — это был один человек, и глупо сравнивать его жизнь с судьбами миллионов. Если бы Риван был сейчас в этой гостиной, он только поблагодарил бы дроида за то, что тот думал о высшем благе в ущерб личному. «Риван гордился бы тобой», — сказала она маленькому дроиду. «Я тоже тобой горжусь». «Я думаю, наши дальнейшие действия очевидны», — сказала Митра. «Я отправляюсь на Нафему и попытаюсь найти следы Ривана». «Ты?» — в голосе Бастилы прозвучало больше удивления и гнева, чем она стремилась выразить. «А как же я? Думаешь, я буду просто сидеть и ждать тебя, даже не зная, жив он или мертв?» «А что изменилось с тех пор, как он улетел?» — тихим голосом спросила Митра. «Ты осталась, чтобы заботиться о сыне? Готова ли ты покинуть его сейчас?» «Конечно нет!» — выпалила Бастила. «Я возьму его с собой!» — почти вырвалось у нее. Но в последний миг она поняла, насколько глупо это прозвучит. Риван улетел, потому что верил, что где-то в неизведанных регионах таится угроза, равной которой еще не знала республика. Терзаемый видениями о грозовой планете, он решил, что путешествие туда единственный шанс защитить будущее своей семьи. Отправившись по его стопам, она могла подвергнуть своего сына той же опасности, о которой предупреждал их Риван. К тому же Бастилла изменила бы принципам, во имя которых ее муж пустился в это путешествие. «Прости», — прошептала она, — «ей я не хотела. Просто я скучаю по нему. Я чувствую себя беспомощной и ненужной. Мне остается только ждать. Ты не знаешь, как это тяжело». «Могу только предполагать, сколько ты вынесла», — тихо ответила Митра. «Хотела бы я пообещать, что станет легче, но, боюсь, не могу. Ты несешь свое бремя, как и все мы». Бастилла нашла в ее словах мало утешения, но была признательна Митре за честность. «Я сделаю все возможное, чтобы найти Ривана», — пообещала изгнанница. «Если он еще жив, я верну его тебе». Т-3 дважды прогудел. «Почту за честь, если ты отправишься со мной», — сказала ему Митра, — «если, конечно, Бастилла не против». Бастилле хотелось, чтобы Т-3 не улетал, ведь его голозаписи и банки данных — это все, что осталось от ее мужа. Но сейчас она уже могла мыслить рационально. «Тебе понадобится его помощь», — сказала Бастилла. «Он несколько месяцев исследовал Нафему, пока искал запчасти для ястреба». «Тогда отправимся как можно быстрее», — постановила изгнанница, поднимаясь на ноги. «Подожди минутку», — попросила Бастилла. Оставив Митру и Т-3 в гостиной, она бросилась в спальню и извлекла из глубин шкафа деревянную шкатулку. Вытащив оттуда два предмета, Бастилла вернулась к гостям. «Отдай это Ривану», — попросила она, вкладывая предметы в руки Митре. Первым была карточка с голозаписью, сделанной на праздновании дня рождения сына. Вторым — тяжелая вещица, завернутая в плотную черную ткань. Митра подняла взгляд на хозяйку, безмолвно спрашивая разрешения открыть сверток. Бастилла ответила едва заметным кивком. Изгнанница осторожно развернула ткань. Ее взгляду открылся потертый и поцарапанный шлем с красно-серой лицевой пластиной. «Маска Ривана!» — выдохнула Митра. «Я думала, она была утеряна, когда джедаи его захватили». «Я возглавляла тех джедаев», — напомнила ей Бастилла. «Когда Риван потерял сознание, я забрала маску. Зачем, не знаю. Может быть, уже тогда я почувствовала, что наши с ним судьбы переплетены. Я никогда никому не говорила об этом, ни совету, ни даже самому Ривану. Но почему?» Бастилла помешкала, но в конце концов решила, что изгнанница заслуживает знать правду. «Он носил эту маску в годы Мандалорских войн и потом, уже став Дартом Риваном. Для меня она символизирует его темное прошлое, те времена, когда он еще не стал человеком, которого я полюбила. Я боялась, что если показать ему маску, она вызовет к жизни его прежние воспоминания. Пробудит дремлющее в нем зло, станет искрой, от которой разгорится пламя темной стороны». «Тогда зачем ты отдаешь ее мне?» «Я пыталась удержать его прошлое под замком, но сейчас понимаю, что ошиблась. Я была эгоисткой. Его прошлое — это он сам. Нравится мне это или нет?» Она отвела взгляд от маски. «Когда найдешь его, отдай ему маску. Возможно, сейчас она для него ничего не значит, но есть шанс, что она воскресит воспоминания, которые он утратил. Быть может, увидев ее, Риван вспомнит нечто такое, что поможет вам вернуться». «А что, если твои страхи не напрасны?» — хмуро осведомилась Митра. «Допустим, маска вернет воспоминания. Но что, если вместе с ними пробудится и мощь темной стороны?» «Мне все равно», — вызывающе ответила Бастилла, — «лишь бы эта мощь помогла вернуть его ко мне». Для джедая ее слова были кощунством. Она почти ожидала, что Митра сейчас с негодованием бросит маску на пол. Но вместо этого гостья аккуратно завернула ее в ткань и спрятала под плащом, не вымолвив больше ни слова.